Белый зодчий. Таинство четырех светильников. 1914. Кости его серебро, тело его золотое, волосы камень лазурь. Из египетской книги волшебств. Сердце. Сердце капризное, что тебе нужно? С миром зачем бы не жить тебе дружно? Хочешь, заря заблестит тебе ало? Нет, я хочу, чтоб сияло жемчужно. Хочешь покоя? Мне этого мало. Хочешь, чтоб ты хоть на миг задремала? Нет, чтобы буря раскинулась вьюжно. Сердце, твое поведение злое. Знаю, но я уж от века такой. Четверть века. Неужели четверть века что-нибудь для такого человека, пред которым дальний путь? О, неправда, это шутка. Разве я работник? Нет. Я лишь сердцем, вне рассудка, жил как птица, как поэт. Я по снегу первопутка разбросал, смеясь свой след. Я порою тоже строю скрепы нежного гнезда, но всегда лечу мечтою в неизвестное туда. Все же милых покидая, милых в сердце я храню. Сердцем им не изменяю. Память — горница золотая. Верь крылатым и огню. Музыка. Когда и правая, и левая рука через волшебство поют на клавишах двуцветных, и звездную росой обрызгана тоска, и колокольчики журчат в мечтах рассветных, тогда священна ты. Ты не одна из нас, а ты как солнце луч в движении тумана, и голос сердца ты, и листьев ты рассказ, и в роще дремлющей идущая Диана. Всего острей поет в тебе одна струна, через грезу Шумана и зыбкий стон Шопена. Безумие луны, и вся ты как луна, когда вскипит волна, но падает, как пена. В гостиной. Я в гостиной стоял меж нарядных, утонченных, между умных, играющих в чувства людей, средь живых мертвецов, меж романов оконченных. Я вскричал всей душой, потрясенной своей: есть ли где еще звери в могучем количестве? Есть ли тигр королевский, смелые львы? Есть ли где бегемот в безмятежном величестве, как коряга, встающий из вод головы? Гобелен. Мгла замглила даль долины, воздух курится, как дым, тают тучи исполины, солнце кажется седым. Полинялый, умягченный, взятый мглою в светлый плен, целый мир глядит, замгленный, как старинный гобелен. Старик высокий, он самый главный, он одинокий, то Один славный. С древнейших пор он любил туманы, летал, как ворон, в иные страны. Он был на юге и на закате, но лучше в юге, родней быть в хате. Он был в пустыне и на востоке, навек отныне тесны далеки. С тем людом ворон совсем не сроден, и снова Тор он, и снова Один. Все клады змея похитил север, и ветер вея качает клевер. И кто же в мире лукав, как Бальдер, под вскрик валькирий, восставший Бальдер? Ковры хоругви, мир утраченный, разлив реки, что будет сеною, челнок, чуть зримо обозначенный, бежит жемчужной взмытой пеною. Веков столпилась несосчитанность. Слоны идут гороподобные, Но верно есть в руке испытанность, летят к вам стрелы, звери злобные. Еще своих Шекспиров ждущие олени бродят круторогие, их бег, как вихри пламень льющие, и я не в дьяволе, не в боге я сильный, быстрый, неуклончивый, и вы, я тура, мною скручена. Напевы взвейтесь, пойте звончивы, душа желать огнем научена. Мои прицелы заколдованы, мне мамонт даст клыки безмерные, моей рукою разрисованы в горах дома мои пещерные. Свистит проворная синица, что море будто не зажгла. Зажгла, сожгла. Горит страница, сгорела, мир кругом зола. И я, что знал весь пыл размаха, и я, проникший в тайны стран, я без упрека и без страха, я призрак дней, а мир туман. Не надо мне индийских пагод, не надо больше пирамид, созвездие круглых красных ягод на астролисте мне горит. Была весна, сгорело лето, и шепчут сны, придется тьма. Но есть еще свирель поэта, со мной жива и смерть сама. Пламя мира. Мы говорим, но мы не знаем, что есть воистину любовь. Но если ты овеян раем, свое блаженство словословь, и если взят ты поцелуем, что вот поет в твоей мечте, ликуй, мы все светло ликуем, скользя на призрачной черте. И та черта вдвойне прекрасна, за тем, что тает, чуть представ. Весна — пожар, душа всевластна, красивы зори в море трав. Помню я в моей счастливой детской пела птичка, не синичка, канареечка. Я простой мальчонка, был не светский, был зверенком. У зверенка есть лазеечка. Я смотрел на луч на половице, как в окне он по-иному паутинится, как лампадка теплится в божнице, как в углу ручной мой еж лежит щетинится. Целый мир мне малая кроватка. Я зажмурюсь, свет в глазах играет красками. Пляшут искры, все во мне загадка, каждый шорох шепчет тайну, манит сказками. Там в саду жужжать не перестанут, точно струны, шмель тяжелый, пчелы с осами. В кладезь вечной миги эти канут, месяц страсти встанет красный над утесами. Правит миром страшные старухи, и давно уж не звенит мне канареечка. Но любил я так, как любят духи. Ах ты, птичка, солнцеличка, златофеечка. 13 лет. 13 лет, ужели это много? Звучит напев, играет свет. Узнать любовь в 13 лет, скажите ради Бога. 13 лет. 13 лет. Ужели это мало? Ведь вдвое жизнь, когда поэт, и вдвое мысли, вдвое свет, и пение крови ала. Товарищ раз пришел хмельной, и не один, а с нею. Ее оставил он со мной, уйдя, зажег весну весной, и вот я пламенею. Но кто ж та странная была, кого я обнял сладко? Она была, как мысль светла, хоть прямо с улицы пришла, гулящая солдатка. Но вот хоть мной утрачен счет всех дрогнувших со мною, все ж стих мой верный воспоет того, с кем первый пил я мед, кто дал припасть мне к зною. О страх и сладость вдруг упасть с горы крутой робея, восторг впервые ведать страсть и цельным быть, и быть как часть теснее, еще теснее. Достоин любящий венца и волен соколенок, и с нежной бледностью лица она шептала без конца: «Мой милый, мой миллионок. 13 лет, 13 лет. Мы в это время дети. Но вот, чтоб ведать этот свет, готов я встретить пытку бед 13 столетий. Я узнал твой тонкий очерк в дни пленительные, дни июня, мгла рассвета нежной рощи сердец, в наши северные сумерки медлительные. Я любил тебя, был юный, обожал и был певец. Кем была ты, чем была ты, чаровательница, тонкой девушкой невинной и блудницей ночей? Что ты пела, что ты смела, пламедательница? Поцелуй в твоем был взоре, поцелуй горячий чей? Вешний лес, еще застывший, жив под снежниками, снег растает, с днища прахов пламя выбросит цветы. Нам судьба в любви велела быть мятежниками. Где бы ты мне ни явилась, счастье можешь дать лишь ты. Я издревле плавал в безднах за сокровищами, уплывавшими в мечтание, в посмеяние кораблю. Слава смелый, путь избравший быть с чудовищами, слава тайне всех созвездий, слава той, кого люблю. Лишь между скал живет орел свободный. Он должен быть свиреп и одинок. Но почему ревнивец благородный убил любовь, чтоб, сократив свой срок, явивший миру лик страстей и стона, ножом убить себя? О, Дездемона! Пусть мне о том расскажет стебелек. А если нет, пускай расскажет Этна. Падет в солому искра незаметно, рубином заиграет огонек, сгорят дома, пылает вся столица, что строил миллион прилежных рук, и в зареве все шабаш, рдяны лица. Тысячелетие лишь напрасный звук, строительство людей лишь тень, зорница. Есть в книге книг заветная страница. Прочти, стрела поет, ты взял свой лук. Убийство и любовь так близко рядом, хоть двое иногда десятки лет живут, любя, и ни единым взглядом не предадут в них сторожащий свет, и так умрут. И где всей тайны след? В лучисто длинном списке тех любимых, которые умели целовать, есть Клеопатра. На ее кровать прилег герой, чья жизнь в огне и в дымах сожженных деревень и городов. Еще герой, миг страсти вечно нов, еще, еще. Но кто же ты, волчица, и твой дворец, игралищный вертеп? Кто скажет так, тот глуп и глух и слеп, коль в мире всем была, когда царица, ей имя Клеопатра, знак судеб, с кем ход столетий губящих содружен. Ей лучшее блеснуло из жемчужин, и с милым растворив ее в вине, она сожгла на медленном огне два сердца в дымах нежных благовоний. Любовник лучший был сожжен Антоний. Но где, в каком неистовом законе означено, что дьявол есть во мне? Ведь ангела люблю я при луне, для ангела сплетаю маргаритки, для ангела стихи свиваю в свитки, и ангела зову в моем бреду, когда звездой в любви пою звезду. Но жадный я, и в жадности упорен, неумолим. Все хищники сердец во мне, во мне. Мой лик ночной повторен, хотя из звезд мой царственный венец. Где нет начала, не придет конец. Разбег двух душ не равен и не ровен, но там, где есть разорванность сердец, есть молния, и в срывах струн Бетховен. Ты видал ли дождь осенний? Ты слыхал ли, как шуршит он, как змеится без конца? темной ночью нам не спится. Ты слыхал ли темной ночью, как струится дождь небес? Ты считал ли, расскажи мне, ты считал ли слезы сердца, что не знают слез лица? Темной ночью ты узнал ли, темной ночью, сколько в сердце жгучих слов и тьмы завес? Я был на охоте в родимом болоте и выследил пару я птиц. Красивы все птицы в веселом полете, красивые падая ниц. И вот я наметил и в жажде добычи красивую птицу убил. И тотчас же вздрогнул от жалобы птичьей, к повторности не было сил, а быстрая птица той птицы, подруга, совсем не боясь палача, и все сокращая очерченность круга, летала, забвенно крича. Мне стало печально от жалобы птичьей, и дважды я поднял ружье. Но сердце той птицы, излитое в клич, сцепило все сердце мое. И вот, не возвавши крылатого друга, поняв, что убита любовь, красавица ветра, любимица юга, на кровь опрокинула кровь. Взнесенная птица с пронзительным криком сложила два белых крыла и пала близ друга в молчанье великом. Свободна, мертва и светла. Видение, похожее на сказку. В степях стада поспешных антилоп, с волками вместе, позабыв опаску, бегут и мчит их бешеный галоп. И между них проворно вьются змеи, но жалить нет, не жалят никого. Есть час, забудешь все свои затеи, и рядом враг, не чувствуешь его. Превыше же зверей несутся птицы, и тонет в дыме солнца красный шар. Кто гонит эти числа, вереницы? Вся степь гудит в огне, в степях пожар. Забыв себя, утратив лик всегдашний, живое убегает от огня. Но брошу дом, прощусь с родимой пашней, лишь ты приди, ласкай и жги меня. Нас гонит всех огонь неизмеримый, и все бегут, увидев страшный цвет, но я вступлю и в пламени, и в дымы, но я люблю всемирный пересвет. Его постичь пытаться я не стану, чтоб был огонь, он должен петь и жечь. Я верю солнце ликому обману, в нем правда дней, в нем божеская речь. И снова зло, и снова звездность блага, от грома бурь до сказки ручейка. Во мне пропела огненная влага, во мне поют несчетные века. Земля с луной в неравном устремлении должны в мирах любиться без конца. Влюбленный, лишь в томленье и влюбленье певец высот узнает жизнь певца. И я опять у кратера вулкана, и я опять близ снежного цветка сгорю, сожгу, сгорел в душе багряна. Есть феникс дней, что царствует века. Хочешь ли? Свита моя, альбатросы морей, волны, дорога моя. Солнце, родимого сына согрей, солнечный я. Низко летит альбатрос и глядит, чертит могучим крылом. Весь его четкий, захватистый вид, резкий злом. Это крыло не крыло, ятаган, клюв его силен, как меч. Птицу такую родил океан. Хочешь с ней встреч? Хочешь ли мир будет твой? Грезу в себе затаи. Крылья хотенья дружат с синевой. Зори твои. Малайские заговоры. Заговор о стреле. Я спускаю стрелу, закатилась луна. Я спускаю стрелу, чаша солнца темна. Я спускаю стрелу, звезды дымно горят, задрожали, глядят, меж собой говорят. Я не звезды стрелой поразил, поразил, и не солнце с луной я стрелою пронзил. Все в цветок мои стрелы вонзились, горят, я сердечный цветок поразил через взгляд, я стрелу за стрелою до сердца продлю. Выходи же, душа той, кого я люблю, приходи и приляг на подушку мою. Я стрелою, душа, я стрелой достаю. Заговор любовный. Черная ягода — имя твое, птица багряная — имя мое. Майя пропел я, внемли, мысли ко мне все пошли. Мною прибудь зажжена, любишь и будь влюблена. Будь как потеряна ночью и днем, будь вся затеряна в сердце моем. Днем семикратно смутись, в ночь семикратно проснись, быстро домой воротись. Я говорю, ты моя, в месяц ли глянь, это я. Гамеланг. Гамеланг, как море без начала, гамеланг, как ветер без конца. Стройная еванка танцевала, не меняя бледного лица, гибкая, как эта вот лиана, пряная, как губы орхидей, нежная, как лотос средь тумана, что чуть-чуть раскрылся для страстей. В пляске повторяющиеся руки — сеть придет движением руки, гамеланга жалуются звуки, в зыбком лете вьются светляки. Над водой, где лотос закачался, обвенчался с светляком светляк, разошелся, снова повстречался свет и мрак, и свет, и мрак. Ход созвездий к полночи откинут, в полночь засвечается вулкан. Неужели звуки эти минут? В этой пляске сказка вещих стран. За горой звенит металл певучий, срыв глухой и тонкая струна. Гамеланг, как смерть сама тягучий, гамеланг, колодец снов без дна. Венец. Глубокий пруд, отлоги берега, с вечерним ветром трепет влаги дружен. Звезда, качаясь, нижет жемчуга, одна и две, и пять, и семь жемчужин. Тем ожерельем ум обезоружен. И хочется жемчужный свет дробя рассыпать весь лучистый час забвенья на зыбкие созвенные мгновенья, тем ожерельем увенчав тебя. Остров четверга. Свежий день с зарею новой, светлый остров четверга. Здравствуй, остров четверговый, вырезные берега. Мы проплыли и приплыли в островной морской венец. Ты ли знак давнишний были? Я с тобою, наконец. Потонувшие вершины выдвигаются над дном. Меж красивых ты единый и лагунный цвет кругом. Еле зримое растение, синий цветик на земле, и селение, как видение, там далеко, там во мгле. Дым ползет по красной крыше, легкий стелется туман, и над морем выше, выше возлетает пеликан. Он седой, как привидение, но скользит к иному взгляд. Ожерельное сплетение, гуси дикие летят. Точно это север, милый, точно это журавли. Сколько жизни, сколько силы! Тот, кто жив, свой миг продли. Черный лебедь. Австралийский черный лебедь на волне, словно в сказке на картинке виден мне. Настоящий проплывает предо мной, весь змеиный, весь узорный, вырезной, и воистину влечет мечту в игру настоящими прыжками кенгуру. И в хранимом зачарованном прутке светят лотосы во влажном цветнике, голубеет эвкалипта стройный ствол, куст невиданной акации расцвел. Как колибри медосос припал к цветку, птица флейта засвирелила тоску, и хохочут зимородки по ветвям, словно в сказке, что сказали в детстве нам. Только это все лишь малый уголок, громче пение птиц на фабрике гудок. Нет Австралии тех детских наших дней, вся сгорела между дымов и огней. Рельсы врезались во взмахи желтых гор, скован, сцеплен весь расчисленный простор. Там, где черные слагали стройный пляс, одинокий белоликий волопас. Там, где быстро играла кенгуру, овцы, овцы поутру и вечеру. Миллионная толпа их здесь прошла, в холодильнике замкнуты их тела. Замороженные трупы увезут, овцы новые пасутся там и тут. И от города до города всегда воют копоть, рассевая поезда, и от улицы до улицы свисток. Вся и музыка у белого — гудок. Сами выбрали себе такой удел, что их белый лик так грязно посерел, обездолили весь край своей гурьбой. Черный лебедь, песнь прощальную пропой. Среди магнолий. Среди пышноцветных магнолий, колеи могучих смоковниц, к лужайке, где ствол баобаба, я вышел под новой луной. А грезы о счастье, о воле, как рой наклоненных любовниц, сияют и нежно, и слабо, дрожат и плывут пеленой. Но вот как в мерцании слезок я вышел мечтою к овражку, и это величие тает, и детский мне грезится день. Хочу я родимых березок, влюблен в полевую ромашку, и клевер в душе расцветает, и в сердце звездится сирень. Тишь. Вот она, неоглядная тишь океана, который зовется великим, и который Моаной зовут в Гавайике, в стране Маори. Человек островов, что вулканами встали, видением возник смуглоликим, и кораллы растут, и над синей волной без числа острова алтари. Остров. Отроги потонувших гор взнеслись из мощной глубины, но не достигли до волны, кораллы им сплели узор, и в вышний воздух вышли сны подводной сказочной страны. Атолл возник. Атолл хотел растений, звуков, стройных тел. Свершилось, кто-то повелел, чтоб был восполнен весь удел. За много тысяч миль кокос упал и плыл. Ковчег он жизнь в себе донес, зачаток сил. Его качала и несла волна морей, чтоб островная глушь была еще светлей. В свой должный день, в свой должный час — есть миг чудес. И пальма стройная взнеслась, и вырос лес. И к жизни жизнь через моря послала весть, отважным людям говоря, что остров есть.